Совесть не для простаков, невод для дураков. Не будь дураком и простаком, кадил раздуешь. Своя рубаха ближе к телу, а еще лучше, если содрать рубаху с ближнего, в двух рубахах теплее. Заповедей много, жизнь короткая. Родная кровь до той поры родная, покуда твое тело греет. Если от крови ни тепла, ни прибыли, то это не твоя, чужая кровь. Елизар Елизарыч так и поступил. Не покорилась Дарьюшка, не стала опорою в деле. Определил в сумасшедший дом и спину выпрямил, лишний груз сбросил с плеч. Про Дуню не вспоминал, мало ли, пустоши растет на земле. Даже собственную бороду приходится стричь ножницами. А вот иные начисто бреют, лишние никчемные. Не вышло с дочерями, повезло в деле. Самого господина Востротина, миллионщика, обжал на 137 тысяч золотых в довоенном курсе. Копейка в копейку. К титьке и не прикладывался, а грудь высосал, и господин Востротин, хоть и мастак в деле, с заморцами лапа в лапу, и то чуть на стену не полез. Хищник, только и сказал. Мало того, Елизар Елизарыч обжал томского миллионщика Саханова, опередил в сделке с англичанами, вступил пайщиком в русско-азиатское объединение, прибирающее к рукам рудные месторождения Сибири. Еще год-два, и Елизар Елизарыч не без англо-американской помощи перехватит горло и золотопромышленнику Иваницкому. Англичане давно приглядываются к его руднику Сарале. Не рудник, золотые горы. Само собой, торговля. За минувший год навигации с Красноярска по Енисею, а там морями и океанами, вывезли в Европу 40 тысяч пудов масла, 15 тысяч пудов конопли, 1300 пудов льна, а по Оби на судне «Фаристол» отправили в ту же Европу более 100 тысяч пудов масла, поставленное фирмой Вандерлипа пайщиком, который состоит Елизар Елизарович. Сибирское масло пойдет на рынки Европы, как датское, ну и пусть, лишь бы обороты пучились от прибыли. Сейчас на Сибирь нацелились американцы, не опоздать бы в сделках, знай, не зевай, мошну набивай. Евгения Сергеевна, бывшая полюбовница Востротина, и та умилилась. Ох и медведь! Да чего же сильный и хваткий! На что Елизар Елизарыч ответствовал? Благодарствую. Ваше слово, как бриллиант ювелирщика. Хоть в банк клади, не просчитаешься. Не просчитаетесь, уверила Евгения и пригласила таежного медведя на званый обед, предупредив, что будут заезжие иностранцы, в общем, человек 30. Но Елизар Елизарыч, конечно, не затеряется в застолье. «Вы такой приметный», — льстила львица с голубыми глазами. «Будет еще отец Исидор из Кита. Мой старик собирается замолить тяжкие грехи по старой вере. Вы ведь тоже старой веры. Грешен, может?» Глаза Евгении Сергеевны стали синими-синими, как две слезы Христовы. «Безгрешные в богадельне проживают удачно», — ввернул Елизар, соображая, что за петлю готовит ему красавица. «Не думает ли отыграть капиталец полюбовника? Пусть испытает, как бы сама не выпрыгнула из нарядного платья». Они беседовали в оранжерее дома Гадалова. Гости еще не вышли из внутренних покоев. Прислуга расставляла маленькие столики. Эта оранжерея была гордостью Гадалова, и он всегда здесь почивал гостей. В центре возвышалась пальма, распахнув зеленое опахало под самым стеклянным куполом. Слуги двигались молча и бесшумно. От цветов веяло свежестью и отдохновением.